Вскоре после этого Дора сказала мне, что собирается стать чудесной хозяйкой. Она протерла костяные таблички своей записной книжки, очинила карандаш, купила огромную приходорасходную книгу, старательно подшила все листы поваренной книги, вырванные джипом, и сделала отчаянную попытку быть, как она выражалась, хорошей. Но цифры по-прежнему упрямились. Они никак не хотели подчиниться правилам сложения. Только-только ей удавалось с большим трудом подсчитать несколько цифр. Как появлялся джип и, прогуливаясь по странице, размазывал хвостом все написанное, средний пальчик Доры весь пропитался чернилами, и, мне кажется, только этого она и добилась. Иногда, по вечерам, когда я сидел дома за работой, теперь я много писал, и мое имя постепенно становилось известным. Я откладывал перо и следил, как моя девочка-жена старается быть хорошей. Прежде всего, она приносила огромную приходорасходную книгу и с глубоким вздохом клала ее на стол. Потом она открывала ее на той странице, которую джип накануне вечером сделал неудобочитаемой, и звала его, чтобы он убедился в своем поступке. Это служило поводом позабавиться джипом, а иной раз в виде наказания намазать ему нос чернилами. Затем она приказывала джипу, чтобы тот немедленно улегся на столе, как лев. Это был одним из его фокусов, хотя должен сказать, что сходство отнюдь не являлось потрясающим, и если он склонен был к уступчивости, то повиновался. Тогда она брала перо, начинала писать и обнаружила приставший к перу волосок. Она брала другое перо, начинала писать и обнаруживала, что оно делает кляксы. Затем она брала новое перо, начинала писать и шептала: «Ох, это перо скрипит, оно помешает Доди». Тут она бросала работу, как дело не стоящее, и уносила приходорасходную книгу, сделав предварительный вид, будто хочет обрушить ее на льва. Если же она бывала особенно усидчива и серьезна, она принимала за свою записную книжку и корзиночку со счетами и другими бумажками, напоминавшими, скорее всего, папильотки, и пыталась добиться какого-нибудь толку. Она сверяла одну бумажку с другой, делала записи в книжке, стирала их, снова и снова подсчитывала по пальцам левой руки, начиная то с мизинца, то с большого пальца, и в конце концов приходила в такое расстройство и отчаяние, и казалась такой несчастной, что мне становилось больно смотреть, как омрачалась ее ясная личка, и все из-за меня. Я потихоньку подходил к ней и спрашивал: «Что такое, Дора?» Дора беспомощно поднимала на меня глаза и отвечала: «В них совсем нельзя разобраться, у меня голова разболелась, я не могу с ними сладить». Тогда я говорил: «Попробуем вместе. Я тебе покажу, Дора». И я приступал к практическим занятиям. А Дора минут пять слушала с глубоким вниманием, после чего ее одолевала страшная усталость, и она развлекалась тем, что накручивала мои волосы себе на пальчик или пыталась узнать, будет ли мне к лицу отогнутый в рот сорочки. Когда я молча прекращал эти забавы и продолжал объяснять, она огорчалась. Вид у нее был жалкий, испуганный. И с раскаянием я вспоминал о том, что она моя девочка-жена, и какая она была веселая, когда я впервые встретился ей на пути. Я откладывал карандаш и просил ее взять гитару. У меня было много работы и много забот, но те же соображения заставляли меня хранить все про себя. Теперь я не знаю, прав ли я был, но делал я это ради моей девочки-жены. Я исследую свое сердце и стараюсь проникнуть в его тайны, ничего не скрывая в этом повествовании. Я знаю, у меня было такое чувство, словно к несчастью своему я что-то утратил, или мне чего-то не хватает, но это чувство не вызывало у меня горечи. Бродя в погожий день один по улицам и размышляя о тех летних днях, когда все вокруг было озарено моей юношеской влюбленностью, я чувствовал, что мне чего-то недостает для осуществления моих мечтаний. Но я думал, что эти мечтания только смутные, прекрасные тени прошлого, откуда им нет пути в настоящее. Иногда, но ненадолго. Мне хотелось, чтобы моя жена была мне советчиком, с характером сильным, решительным, поддерживала бы меня, направляла и обладала способностью заполнить пустоту, которая, казалось, мне возникала вокруг меня. Но я чувствовал, что это лишь мечты о неземном счастье, которые никогда не могут свершиться. И никогда не свершатся. Я был супругом очень юным. Я познал благотворное влияние только тех испытаний и горестей, о которых писал на этих страницах. Если мне приходилось ошибаться, а это бывало частенько, то лишь потому, что я был ослеплен своей любовью, и мне не хватало благоразумия. Я пишу истинную правду. Теперь мне незачем, что бы то ни было, утаивать. Итак, я взял на себя заботы и тяготы нашей жизни. И мне не с кем было их делить. Наше беспорядочное хозяйство осталось без изменений, но я к этому привык, и Дора, к моей радости, теперь почти никогда не огорчалась. Как и прежде, она была по-детски весела и беззаботна, горячо любила меня и по-прежнему забавлялась пустяками. Когда прения в парламенте бывали утомительными, я имею в виду их продолжительность, а не содержание, ибо в этом отношении они редко бывали иными. Я возвращался домой поздно, Дора не ложилась спать до моего прихода, и, заслышав мои шаги, всегда сбегала вниз мне навстречу. Когда же мои вечера были свободны от работы, подготовка к которой стоила мне в свое время таких трудов, я писал за своим столом, она тихонько сидела рядом со мной. Как бы ни было поздно, не произнося ни слова, так что я частенько подумывал, не заснула ли она. Но, подняв голову, я обычно видел, что ее голубые глаза смотрят на меня с тем пристальным вниманием, о котором я уже упоминал. «Ох, как мальчик устал!» — сказала как-то вечером Дора, когда я, закрывая бюро, встретил ее взгляд. «Как девочка устала, вот это будет вернее», — отозвался я. «В следующий раз ты должна лечь спать, радость моя. Тебе нельзя сидеть так долго». «Не отсылай меня спать», — взмолилась Дора, подходя ко мне. «Пожалуйста, не надо». «Дора!» К моему изумлению, она расплакалась у меня на груди. «Ты нездорова, несчастлива, дорогая моя?» «Нет». «Совсем здорова и очень счастлива!» — воскликнула Дора. «Но обещай, что ты позволишь мне смотреть, как ты пишешь». «Есть на что смотреть до полуночи таким ясным глазком. А они ясные, правда?» — смеясь подхватила Дора. «Я так рада, что они ясные». «Маленькая кокетка». Но это было не кокетство, а только невинная радость, вызванная моим восхищением. Я это хорошо знал, прежде чем она объяснила. «Если ты находишь их красивыми, скажи, что я могу всегда смотреть, как ты пишешь», — заявила Дора. «Ты в самом деле думаешь, что они красивы?» «В самом деле они красивы. Тогда позволь мне всегда смотреть, как ты пишешь. Боюсь, что от этого глазки не станут яснее, Дора». «Нет, станут. Потому что тогда, мой умница, ты будешь помнить обо мне, хотя твоя голова полна всяких фантазий. Можно тебя о чем-то попросить? И тебе это не покажется глупым?» «Глупее прежнего», — спросила Дора, заглядывая мне в лицо. «Да что ж это может быть? Пожалуйста, позволь мне держать перья», — сказала Дора. «Я бы хотела что-нибудь делать в те часы, когда ты так прилежно трудишься. Можно мне подавать тебе перья?» Слезы навертываются у меня на глазах при воспоминании о том, как она обрадовалась, когда я ответил утвердительно. И с той поры, всякий раз, как я садился писать, она сидела на прежнем своем месте, а рядом с ней лежал пучок запасных перьев. Она так радовалась, принимая участие в моей работе. Приходила в такой восторг, когда мне нужно было новое перо, а я очень часто притворялся, будто оно нужно, что мне пришло в голову доставить еще одно удовольствие моей девочке-жене. Время от времени я делал вид, что мне нужно переписать 1-2 страницы рукописи. Вот когда для Доры был праздник. Сколько было приготовлений, прежде чем приступить к такому важному делу, какой приносила она из кухни фартук с нагрудником, чтобы не запачкаться чернилами, сколько раз она прерывала работу, чтобы посмеяться с Джипом, словно он все понимал, как глубоко была она убеждена, что труд ее не завершен, если она не подпишет своего имени в конце страницы. С каким видом подавала мне, словно школьную тетрадь, переписанные ею листы, а потом, когда я хвалил ее, обнимала меня за шею. Трогательны для меня эти воспоминания, хотя другим они могут показаться наивными. Вскоре после этого она завладела ключами и ходила по дому, бренча целой связкой в корзиночке, подвешенной к поясу моей тоненькой талии. Мне редко случалось видеть, чтобы то, что полагалось запирать, было заперто, а ключи эти нужны были только для забавы Джипа. Но Дора была довольна, и доволен был я. Она была уверена, что домашнее хозяйство идет хорошо от этой игры в хозяйство, и радовалась так, словно мы для забавы подметали и готовили обед в кукольном домике. Так текла наша жизнь. Дора привязалась к бабушке почти так же, как ко мне, и частенько рассказывала ей, что когда-то боялась, не старая ли она ворчунья. Никогда я не видел, чтобы бабушка была так снисходительна и добра, кому бы то ни было. Она ласкала Джипа, хотя тот не желал идти ей навстречу. Ежедневно слушала игру на гитаре, хотя, боюсь, у нее не было никакого влечения к музыке. Ни разу не нападала на никуда негодных служанок, хотя, конечно, соблазн был велик. Шла пешком, бог весть куда, чтобы купить какой-нибудь пустячок, о котором Дора, по ее мнению, мечтала, и сделать ей сюрприз. И каждый раз, пройдя по садику и не найдя Доры в комнате, она останавливалась у нижней ступеньки лестницы. Ее веселый голос разносился по всему дому. «А где же маленький цветочек?» Глава 45. Мистер Дик оправдывает надежды бабушки. Прошло уже некоторое время с тех пор, как я перестал работать у доктора. Живя по соседству, я часто встречался с ним, и все мы несколько раз обедали у него и пили чай. Старый вояка постоянно жил под кровом доктора, она ничуть не изменилась, и над ее шляпкой по-прежнему порхали бессмертные бабочки. Подобно кое-каким другим матерям, которых я знавал, миссис Маркхолхэм любила развлечения значительно больше, чем ее дочь. Исследуя своим наклонностям, она развлекалась вовсю, но хитрый старый вояка делал вид, будто приносит себя в жертву своей дочери. Желание доктора доставить Анне как можно больше удовольствий пришлось таким образом особенно по вкусу ее превосходной мамаши, которая не уставала превозносить его мудрость. Несомненно, сама того не подозревая, она расстравляла рану доктора. Единственное лишь из легкомыслия и эгоизма, свойственных нередко людям почтенного возраста, она восхваляла его желание облегчить жизнь своей молодой жены и тем самым укрепляла его боязнь, что он является для нее обузой и что истинной любви между ними быть не может. «Вы знаете, душа моя, — обратилась она как-то к нему в моем присутствии, — нехорошо, если Анне постоянно будет сидеть взаперти». Доктор доброжелательно кивнул головой. «Вот когда она достигнет возраста своей матери, тогда дело другое, — продолжала миссис Марклхэм, махнув веером. — Я-то могла бы сидеть и в тюрьме, и не стала бы даже думать, как оттуда выбраться, будь у меня приятное общество и карты, но я-то ведь не Анни, а Анни не ее мать». «Несомненно, несомненно, — подтвердил доктор, — вы лучший из людей». «Да, да, прошу прощения, не возражайте», — продолжала она, ибо доктор сделал умоляющий жест. «Я должна вам сказать в глаза то, что говорю за глаза. Вы лучший из людей, но, конечно, вы не можете. У вас не такие вкусы и стремления, как у Анни. «Это верно», — грустно согласился доктор. «Без сомнения, это так», — заявил старый вояка. «Возьмем, например, ваш словарь. Какая это полезная вещь, словарь! Как он всем нужен! Подумать только, какое слово что значит! Без доктора Джонсона или кого-нибудь еще в этом роде мы бы, пожалуй, теперь называли итальянский утюг кроватью. Но разве мы можем ждать, что Анни заинтересуется словарем? В особенности, если он еще не готов, не правда ли?»